Иисус предостерегает своих учеников. Сегодня мы рассмотрим два текста. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 по 12 стих, и Евангелие от Марка, 8 глава, с 10 стиха по 21. Ученики должны были получить урок из его столкновения с фарисеями. Они только что вернулись после насыщения 4000. И в тексте Писания говорится, что «приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Апостол Павел написал: «Иудеи требуют чудес». Здесь фарисеи, прося у него знамения, отвергли тем самым все знамения, которые Иисус совершил у них пред глазами. Они внимательно наблюдали за знамениями природы, предсказывавшими им погоду, и могли довольно точно предсказать, будет ли погода хорошей или плохой. Однако, окруженные со всех сторон знамениями духовными, указывавшими на личность Иисуса Христа, они не увидели ни одного из них. Иисус не был просто чудотворец. Он не творил знамений просто ради того, чтобы сотворить знамение. Единственное знамение, которое будет им дано, как сказал им Иисус, это знамение Ионы, которое он уже упоминал прежде. Мы помним, как Господь Иисус Христос сказал: «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Он указал им на историю пророка Ионы как на знамение, мистически намекавшее на его смерть. Иисус говорит здесь своим слушателям, что Божье знамение – это сам Христос и его благая весть. Иисус Христос – это Божье последнее слово. Дальше него Божье откровение не пойдет. Это и есть Божье знамение людям. Если они их не замечают, их не сможет привлечь ничто другое. Если люди не видят Бога во Христе, они не могут видеть Бога ни в ком и ни в чем другом. А если это так, то что остается у человека, отвергавшего свой последний шанс? Фарисеи рассматривали религию как свод законов и заповедей, правил и указаний, как установленный порядок внешних ритуалов и внешнего очищения. Для Господа Иисуса Христа сущность религии заключалась в состоянии сердца человека. Саддукеи были глубоко вовлечены в политику и обычно представляли из себя влиятельный класс священников. Для Иисуса истинным благословением было благословение сердца и истинной переменой в обществе и в мире и в целом не перемена внешних обстоятельств, но перемена в человеческих сердцах. На протяжении всего Евангелия мы встречаем эпизоды, рассказывающие о столкновениях Иисуса с религиозными лидерами. Они следовали за Ним и следили за Его действиями и за действиями Его учеников. Они выражали решительный протест против авторитета Господа Иисуса Христа и Его власти над толпой. Их возмущало Его заявление, что Он наделен властью прощать грехи. Они протестовали против Его власти изгонять бесов. Их возмущал тот факт, что Он ел вместе с мытарями и грешниками. Возмущало Его отношение к их традициям, частое нарушение их субботы. И они не могли смириться с Его заявлением о том, что Он – Сын Божий. Поэтому они постоянно искали случая обвинить Его в чем-нибудь. Они прибегали к коварным вопросам, чтобы скомпрометировать Его, например, спрашивая Его, следует ли платить подать кесарю. И снова они требовали от Него знамени, которые могли бы подтвердить его заявление о том, кто он есть и его правомочия. В этих столкновениях с ними Господь Иисус Христос обвинял религиозных руководителей в лицемерии, говоря, что они слепые, ведущие за собою слепых. Он сказал им, что они оставили Священное Писание с тем, чтобы подменить его своими обычаями и традициями. Он обвинил их в богохульстве против Святого Духа, в несоответствии между их словами и делами в вопросах религии, в их излишне щепетильном отношении к уплате десятины и в то же самое время их пренебрежение к более важным вопросам закона. И в Евангелии от Матфея, 23 главе, он выносит им бичующее осуждение, подобное осуждению Иоанна Крестителя. И тем не менее, Иисус любил этих религиозных руководителей народа. В Евангелии повествует о трех эпизодах, когда Иисус принял приглашение обедать с ними, и когда один из них по имени Никодим пришел к нему ночью, Евангелие от Иоанна, 3 глава, Иисус в любви объяснил ему, что в отношениях человека с Богом важно не внешнее соблюдение религиозных предписаний и церемониальных обрядов, но изменение сердца человека и его жизни, иными словами, рождение свыше. Иисус хорошо знал, что представляет из себя фарисеи. Его ученики не знали их истинного характера, но им предстояло узнать, что они представляли. В рассматриваемом нами тексте из Евангелия мы читаем: «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“». Евангелие от Матфея, 16 глава, 5 и 6 стих. Ученики подумали, что он имел в виду отсутствие у них хлеба, но Иисус воспользовался конфронтацией с религиозными руководителями для того, чтобы преподать урок своим ученикам. Иисус не счел нужным объяснять, что именно он имел в виду, говоря о закваске фарисейской и саддукейской. Он уже прежде достаточно ясно указал на их природу в своем суровом ответе искателям знамений. Главным злом в этих обеих религиозных сектах были неправедность, слепота и нечувствительность. Они не могли распознать истину и добро, когда они встречались у них на пути, а когда они понимали, то это истина или добро, они им не нравились. Все вокруг них свидетельствовало о том, что царь и царство благодати находились среди них. Слова предостережения, сказанные Господом Иисусом Христом его ученикам, были сначала не поняты ими. И это была явная вина учеников, что они не смогли понять этих слов. Иисус их сурово осудил за это. «Как не разумеете, что не о хлебе, — сказал я вам, — берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Закваска всегда была у евреев символом греха. Тогда они поняли, что он говорил им: «Беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Это было одно дело, когда слепые поводыри слепых просили у Иисуса доказательств его полномочий на его божественную миссию. Но это было совсем другое дело, когда его ученики совершенно не поняли его слов, предостерегавших их против пагубного влияния тех самых религиозных слепцов. Такое недопонимание со стороны своих учеников Иисусу было трудно простить, и в осуждении он им сказал: «Маловерные». Евангелие от Матфея, 16 глава, 8 стих. И еще в трех других случаях он повторил им то же самое осуждение в адрес своих учеников. Все эти эпизоды мы находим в Евангелии от Матфея, в 6 главе 30 стихе, в 8 главе 26 стихе и 14 главе 31 стихе. Имеют ли для нас значение сегодня эти слова предостережения, сказанные Иисусом? Если мы верно следуем за Господом Иисусом Христом, мы должны быть чувствительны к Его божественным словам, обращенным к нам, должны постоянно помнить о них. И также мы должны остерегаться ложных доктрин и пагубных влияний, которые препятствуют нам развитию в нашей духовной жизни и удерживают наш духовный рост в благодати и познании нашего Господа Иисуса Христа.